Тем не менее, новый порядок был очень могущественной причудой, но не всемогущей. У нее имелся предел того, насколько она может усилить какую-то концепцию и насколько абсурдным может быть установленное правило. Хотя, в некоторых вещах эта разница почти незаметна для человека. Например, я не могу остановить время, но могу замедлить его на некотором расстоянии вокруг себя. Замедлить настолько, что мне самому начинает казаться, словно оно остановилось, как при предельном разгоне. Некоторые же команды я просто не решался отдавать. Что-то вроде воздух. В пространстве 100 метров передо мной происходит реакция атомного распада. Может ли это спровоцировать цепную реакцию, превращая всю атмосферу Земли в заряд атомной бомбы? Как-то не хочется проверять. Надеюсь, это причуда не попадет в руки кого-то вроде Шигараки. Того парня, который хочет устроить хаос, он вполне мог бы попытаться взорвать весь мир. Это в его стиле. К слову, новые эксперименты уже с причудой правил позволило мне улучшить навыки взаимодействия плагиатора с другими квирками. В конце концов, особенности собственной причуды позволяли мне более гибко использовать копии. Это также касается и фактора причуд. Скажем, реконструкция Чисаки. Его фактор активации использует ладони. Чтобы активировать причуду, он должен прикоснуться к объекту своей рукой, а без кистей его причуда вообще работать не будет. Но в моем случае, немного по-другому. Копия реконструкции активирует не ее родной фактор, а моя собственная причуда плагиатора. А это значит, что я могу активировать ее не только через руки, можно через ноги, да и вообще любой частью моего тела. Можно даже вырастить. А если реконструкция может быть использована на любом расстоянии? И нет, реконструкция может быть использована на дистанции до километра, до 500, до 100 метров. Внутреннее ощущение причуды как бы подсказывало пределы условий, и в итоге я смог установить правила для реконструкции, что теперь она может работать дистанционно, в пределах 100 метров от меня. Да вы издеваетесь. Причуда активируется, и несколько деревьев у меня на глазах распадаются в пыль, и тут же собираются обратно. Они все на разном расстоянии друг от друга, я их не касаюсь. И, кажется, при желании я мог бы распространить эффект распада вообще на всю материю вокруг себя, на сотни метров, разве что это было бы несколько демаскирующим. Такое точно может кто-то заметить даже в глуши. Но, новые возможности были просто потрясающими. Это чувство почти всемогущества опьяняло. И это породило новые идеи. Плагиатор может создавать, объединять не то. Плагиатор может соединять причуды? Нет, плагиатор ничего не может. В смысле, это название не работает как идентификатор причуды. В конце концов, я только на днях придумал это название и, в какой мере, еще не успел с ним свыкнуться. Следующий эксперимент был чистым ребячеством. Я сконструировал с помощью причуды реплику перчатки бесконечности. В нее даже были встроены искусственные разноцветные алмазы. Их тоже можно продать, но это уже более рискованная бизнес-стратегия, нежели продажа фигурок. Итак, перчатка бесконечности. Нет, эта штука черт перчатка. Перчатка работает как перчатка бесконечности, копирует способности перчатки бесконечности. В пределах возможности нового порядка, надо же, кажется, сработало. Я ощущал мощную скрытую силу в перчатке, а камни в ней приобрели загадочное свечение. Вот только при этом я совершенно не понимал, как ею управлять. Сжать, разжать, нет, ерунда какая-то. У перчатки определенно есть сила, но она никак не взаимодействует со мной. И, вздохнув, я отменил правила, снова сделав перчатку обычной бутафорией. Грустно вздохнув, я переделал игрушку, встроив под алмазы светодиоды и разместив внутри кнопки и источник питания. Уу-у-у. Использую телекинез, поднимая кучу камней из земли, и в то же время зажигается красный камень в перчатке. Хмм, а вообще почему бы и нет, так не получилось, но можно. Хмм, а можно ли? Меня прямо захватила новая идея. Бывает такое, когда хочется совершить какую-то дурацкую приколюху и вкладываешь в это столько усилий, что можно горы свернуть. В этом не было необходимости. Я мог бы потратить время и силы более рационально, но мне просто хотелось свою перчатку чертовой бесконечности. И понимая, что я могу сделать хотя бы ее эффектное подобие, я уже не мог остановиться. Не получилось так, сделаем эдак. Правда, новые попытки заняли больше времени, чем я рассчитывал. И каникулы уже заканчивались, пришлось возвращаться в школу, когда я еще даже не сделал, по сути, первый шаг. Пока только прикинул, что нужно сделать и как использовать имеющиеся у меня причуды, чтобы получить желаемый эффект. «О, Изуку! Привет!» — радостно помахала мне Мина при встрече. «Привет!» — отрешенно кивнул я. Голову просто захватили новые идеи. «Хочешь сегодня потанцевать? В парке есть подходящая площадка и сегодня там еще ребята соберутся. Прости, я пока немного занят». И как только уроки кончились, я вышел на охоту, а на следующий день и вовсе прогулял школу. Но сначала я снова слетал на остров Набу, потому что именно там была еще одна причуда, которую я решил скопировать и использовать. Даже две, в общем-то. Активация клеток и голограмма. Первая стимулирует клетки цели, ускоряя исцеление и повышая тонус организма в целом, но сокращая продолжительность жизни. А вторая может создавать голографические иллюзии. Собственно, об этих причудах я узнал не так давно и, в общем-то, они были не настолько мне интересны, чтобы я летел и искал их хозяев. Но сейчас я решил использовать их. Для воплощения цели мне также понадобился подопытный. Как всегда, окраины городов были рады предоставить мне различные криминальные элементы для проведения опытов. И первым делом я. Так ты ведь беспричудный, верно? Да-да. Увы, даже беспричудные могут стать преступниками и отморозками. Пистолет все еще одна из самых эффективных суперспособностей. Но мне как раз такой тип и нужен был. Человек без причуды подобен пустому сосуду, который можно наполнить любыми причудами. Хотя, это не значит, что он сможет к ним адаптироваться. Но, по крайней мере, если я помещу в него нужные мне причуды, они не будут взаимодействовать с его собственным квирком, потому что у него нет такого. Как там тебя зовут? Ичика. Отлично. Усыпив его ароматом, я начал операцию. Внедрил в парня копию реконструкции телекинеза, а потом добавил еще и аэрополе. И еще адское пламя следом впендюрил, а вместе с ними геомантию, новые причуды и еще кучу других копий, которые у меня накопились и которые как-либо подходили под нужные мне условия. Ичика, твои причуды соединяются. Применяю новый порядок. И тело парня просто выгнуло дугой, раздался влажный хруст костей. Причуды и правда соединились, но они же перекорежили его тело. При этом он начал гореть изнутри, а также распадаться на части. Пришлось задействовать перемотку Эри, чтобы вернуть парня в норму и попробовать снова. Причем, я даже не уменьшил количество используемых причуд, просто немного дополнил правила. Ичика, твои причуды соединяются и кристаллизуются в форму кристалла. Ха! Взвизгнул резко пришедший в чувство подопытный. Его грудь просто взорвалась. Ребра раскрылись и из кровавого месива вылетели частицы его наполовину расщепленного тела, формируя в воздухе кристалл, концентрирующий в себе все причуды, которые я в него поместил. Ау! Снова перемотка. И пока парень лежал без чувств, я сжал в руке причудный камень. Да, его я смог использовать, воздействуя на кристалл своей причудой плагиата. Сначала вызвал яркую вспышку пламени, которая начала неожиданно легко разрастаться, превращаясь в неукротимый лесной пожар, а потом, не успел я сделать что-то еще, как уже моя собственная рука начала распадаться. Но это прекратилось очень быстро, так как после разрушения кисти камень выпал на землю. Эффект распада прекратился. Не, реально камень бесконечности. Покачал я головой. Создав шкатулку, я подцепил ею камень и закрыл его внутри. Пока я не касаюсь его, причуда кристалла не активируется, потому и не происходит распада того, к чему камень прикасается. А после небольшого опыта выяснилось, что если я активирую его без прямого касания, то отдача камня не разрушает все вокруг, по крайней мере, не сразу. Уже дома я занялся, собственно, созданием самой перчатки. Но, мне явно ума не доставало для того, чтобы все это реализовать. И, не проблема, причуда повышения интеллекта не такая уж и редкая. Пришлось снова изучить архив Центра исследований причуд, найти адрес нужного человека, слетать к нему и скопировать причуду. А потом я еще и усилил ее с помощью нового порядка. Была мысль также скопировать причуду Низу, директора Юэй, но, боюсь, он может быть слишком параноиком. Причуду-то я скопирую, но это может обернуться серьезными проблемами, с которыми я не хотел связываться. И он не публичный герой, у которого можно попросить автограф и пожать руку. Тем временем, Изуку, отстань, женщина, я займусь тобой позже. Инка не хватало секса, хотя она не осмелилась бы сказать это прямо. Она успела пристраститься к нашим играм ранее, но не мог же я остановился на полпути. Изукун, нет, молодой человек, как ты говоришь со своей матерью? И меня схватили за ухо. Ой-ой, мам, прости, пожалуйста, я правда занят, пожалуйста, пощади, потом я обязательно все сделаю, вылежу тебя где захочешь, Изуку». В крайнем смущении отпрянула от меня Инка. «Я не то есть не это то, победа была за мной, ну а дальше, благодаря немалому энтузиазму, ну и, в большей мере, коллекции причуд, действующих в унисон, у меня получилось что-то». Прошло еще несколько дней, когда была собрана перчатка из сверхпрочного сплава, со встроенной системой трубок из нановолокна, который я уже использовал в некоторых других предметах. Небольшой компьютер с простой системой на основе андроида, управляющий также предохранителями, что полностью блокируют камни. Таким образом, я мог активировать камень, не прикасаясь к нему напрямую. «Думаю, оно того стоило», – задумчиво протянул я, надев перчатку. Она выглядела довольно эпично, стоит отметить. Хотя, пока из шести разъемов только в одном был свой камень, и тот не совсем полноценный. Но эту проблему еще можно было решить. И, самое главное, эта перчатка работала. Она позволяла контролировать силу камня, и теперь я даже мог полноценно ощутить его синтетическую причуду. В конце концов, это были не просто объединенные причуды. Все те кверки, которые я использовал, слились в нечто новое, используя механизмы своих прародителей. И этот камень, в итоге, позволял в довольно широких масштабах управлять материей. Стандартный телекинез, расщепление, созидание, управление энергией, возможность вызвать мощное пламя или холод, создавать и управлять молнией. Да с помощью этой штуки можно было воссоздать практически любое физическое явление, или же создать масштабные иллюзии. Синтетическая причуда оказалась намного сильнее и многограннее любой из имеющихся у меня копий. Разве что, новый порядок и сам плагиатор были, все же, круче, как на мой взгляд. Поскольку именно с их помощью и стало возможно создать подобный кристалл с настолько мощной причудой, что я даже боялся копировать ее для себя. Не уверен, что даже мое тело выдержит ее. И, все бы просто замечательно, но, даже перчатка полностью не справлялась с камнем. Это было лучше, чем если бы я держал его в руке, и, до какого-то предела она вполне способна использовать камень. Но, по мере использования кристалл как бы, накапливает внутри себя некое напряжение, которое с каждой секундой все сильнее давит на окружающий его материал. И если слишком долго и беспрерывно использовать камень, то он начинает разрушать и перчатку. Для этого есть предохранители, которые в этот момент полностью блокируют слот с нестабильным камнем от трубок, позволяя ему остыть, так сказать. Мои зеленые молнии не могут дотянуться до камня через слишком плотную материю. И хоть по сравнению с настоящей перчаткой бесконечности, какой она была в фильмах и комиксах, это просто игрушка. Но я, все равно, был очень доволен результатом. Тем не менее, я только немного передохнул и продолжил работу, решив создать новые камни. Но сначала, Ичика, у него появляется причуда телепортации. И, сработало. Правда, немного не так, как я надеялся. У парня появилась способность телепортироваться, на самом деле появилась. Но это была не причуда, которую я мог скопировать. Его тело наполнило энергия нового порядка, что и дала ему эту способность, подражая функциям пространственной причуды. Обидно и то, что я не могу наделить такой способностью себя, так как мое имя не является идентификатором нового порядка. Ну, что же, я не особо расстроился, так как у меня еще море возможностей, а пока займусь перчаткой и камнями. Следующим был оранжевый кристалл, вобравший в себя многие ментальные и сенсорные причуды. Реплика камня разума. Была мысль внедрить в него чтение мыслей и контроль, но в итоге я сконцентрировал в камне больше стимулирующие и сенсорные причуды. Разгон, повышенный интеллект, бессонница и многие другие, собранные как ранее, так и специально для создания кристалла. И в результате этот камень при активации в мгновение прояснял сознание, позволял вспомнить что угодно в своей памяти, ускорял мышление и, вместе с тем, позволял видеть все вокруг себя на многие километры, прозревать сквозь препятствия и, в какой-то мере, ощущать пространство вокруг своим разумом. Отдача у этого камня была соответствующая. Он не вызывал разрушения материи, но его использование даже без касания быстро накапливало ментальную усталость. Всего пара минут и начинается мигрень, а через 10 минут мозги уже чуть ли не закипают, и срабатывает предохранитель. Функции же контроля были делегированы камню души. Контроль разума, чтение мыслей, телепатия и еще ряд других ментальных причуд меньшего калибра, соединившись воедино, давали еще более широкий спектр возможностей влияния на чужие умы. Фактически способность заглянуть в душу человека и вывернуть ее наизнанку, прочесть не только его мысли, но и просмотреть воспоминания. Еще более мощная телепатия, способная транслировать мои мысли хоть на весь город, в разум каждого его жителя. Хотя ощущение разума уже не столь масштабно, пара сотен метров, зона, в которой я могу подчинять разумы людей, или же, не брать разум цели под жесткий контроль, а внедрять в него мои мысли, которые он будет воспринимать как свои собственные. И этот камень даже позволяет управлять памятью, не только просматривать ее, но и стирать, хоть целую жизнь из чужих воспоминаний, превращая взрослых людей ментально в детей, или же подменять воспоминания. Так, третий камень получился крайне могущественным в плане управления душами людей, если считать душой их личности и волю. Думаю, сойдет для самоделки под камень души. И четвертый камень. Для этого я даже скопировал несколько новых причуд, разные формы воздействия на время, которые, впрочем, и в подметке не годятся причуде Эри, но дополнили ее в слиянии, вместе с причудой разгона при усердной культивации новыми правилами, которые направляли мутацию синтетической причуды. Еще одну причуду я скопировал у героя, который умел фиксировать различные предметы, как бы замораживая их во времени и пространстве. И так родился четвертый кристалл, зеленый камень времени. Может свободно перематывать время объектов вперед и назад, омолаживая или состаривая как различные предметы, так и живых существ. Способен замедлять время на сотни метров вокруг, или же ускорять его, ускорять мое собственное время, и замораживать время для отдельных объектов. И это уже четыре чертовых камня. Правда, на самом деле я создал гораздо больше. Просто не всегда меня устраивали получившиеся комбинации синтетических причуд, и тогда я откладывал камень в сторону. А когда получал желаемый результат, то что ближе всего было к тому образу камня бесконечности, который я видел в своей голове, то неудачные образцы, несмотря на всю свою силу, уничтожались. Я мог сделать это с помощью нескольких своих причуд, или же щелчком пальцев, активировав камень реальности. Ну, да, это, все же, не настоящие камни бесконечности, их вполне реально уничтожить. Физически это вообще алмазы, они невероятно твердые, но это не значит, что они прочные. Это просто значит, что от сильного удара они не прогнутся, а просто сломаются. Их также можно расщепить причудой распада или реконструкции, а также обратить в пыль притяжением черной дыры. Так что, я решил еще дополнительно укрепить перчатку, добавив небольшие, но крепкие щитки, закрывающие слоты камней, но поместил в них прозрачные кристаллы, чтобы при активации камня было видно свечение. Не потому что это надо, а потому что выглядит круто. А потом настал черед пятого камня. «Пожалуйста, можно пожать вашу руку?» «Ха-ха-ха, конечно», — радостно ответил всемогущий. «Раньше я даже подходить к нему опасался, но сейчас, увлеченный идеей создания камня силы, я решился скопировать один за всех». «Ладно, можешь уже отцепиться, пожалуйста». Он явно спешил, и это при том, что плагиатор удивительно легко скопировал его причуду. Всего пара секунд, и я отпускаю руку героя номер один, и тот резким прыжком исчезает в небесах, а я остаюсь со странным ощущением. Это было впервые, когда моя причуда реагировала на цель таким образом. Даже удивительно, что сам всемогущий ничего не заметил. Но, похоже, его связь с собственной причудой не так сильна, как была у Мидории в сериале. Или есть еще какие-то условия. В общем, в первую секунду анализа я ощутил, как один за всех сопротивлялась копированию. Будто ты протягиваешь руку, чтобы стащить чужой бумажник, а тебя внезапно бьют по протянутой руке. В тот же момент я ощутил эту причуду как некий котел, пылающий жаром, в котором тлеют и распаляются другие причуды. И, наконец, мои зеленые искры вернулись обратно, ухватив в качестве утешительного приза базовую копию один за всех, слабую, без квирков предыдущих владельцев. Тем не менее, даже так, можно ли взломать реальность, задумчиво протянул я. С этой идеей я поспешил встретиться еще с двумя учениками Академии Юэй. Хотя они и не запомнили эту встречу, я взял у Мириатогаты причуду фазирования, которую собираюсь использовать для камня пространства в будущем. Хотя, я и сейчас могу использовать ее, не для камня, а сам. Эта причуда при активации делает пользователя бестелесным, и из-за этого до его глаз уже не доходят частицы света, так же как звук не влияет на его уши, он ничего не может осязать, и проваливается под землю. При деактивации пользователя тут же выбрасывает на свободное пространство, если он был под землей или где-то в стене. Но, я-то могу летать. Остается только решить проблему ориентации в пространстве. Очень ограниченно в этом помогали мои ментальные и сенсорные причуды, но они не могли полноценно заменить обычное зрение. Но вот при активации камня разума эта проблема решалась сама собой, я мог видеть все вокруг своим разумом. Вторым же учеником Академии, чью причуду я скопировал, была Ниджири Хада. Она превращает свою жизненную силу в спиральные импульсы энергии. И эта причуда пошла в кристалл, вместе с один за всех, который стал основой, и еще с некоторыми энергетическими причудами. После чего, камень, вырвавшийся из груди многострадального Ичики, попал в зеленую сферу, созданную камнем времени. Фиолетовый камень внутри сферы начал пульсировать, извергая дуги крохотных молний и, за считанные секунды он успел накопить целую прорву силы. Еще несколько секунд и даже сама сфера времени начинает дрожать от сдерживаемой внутри энергии. И, на этом я останавливаюсь, ускорение прерывается, но успевает продержаться еще мгновение, за которое камень времени достигает такой силы, что не выдерживает и трескается, а вместе с ним трескается, словно, сама реальность вокруг. Назад. Снова использую камень времени, чтобы обратить его течение вспять. Когда камень силы был практически на самом пике своего могущества, но еще не разбился, этот камень получился действительно мощным, сохраняя в себе просто чудовищную силу, не физическую силу, но некую энергию причуд, которую я мог высвободить через перчатку банальными волнами, что заставляли дрожать саму реальность. Но, главное, ее можно было направить на усиление эффектов других камней, или на повышение физической силы и прочности моего тела. О, обычные причуды с помощью этого камня тоже можно усилить. Да, может это не тот камень силы, который уничтожает целые миры, но, если высвободить его силу волной, можно, наверное, разрушить целый город, если перчатка не блокирует камень раньше. Но, квартал я точно смогу сравнять с землей, не особо напрягаясь. И, это как-то даже странно. Нормально ли вообще, что я создал вот это вот просто по приколу? Даже удивительно, чего можно было достигнуть с моими причудами, задействовав фантазию и обретя немного энтузиазма. Теперь даже мне самому становилось не по себе, что в этом мире существует такая вот штука. Целесообразно ли было вообще создавать это? Ой, да ну не пофиг ли, круто же, заключил я, и щелкнул пальцами в перчатке. Передо мной материализовались мемные эссенции защитные очки, которые я пафосно нацепил на нос. Глава 16, соседи 18+. Теперь я просто тупо валяюсь на диване со своей бутафорской перчаткой бесконечности с пятью камнями. Ну, может она и бутафорская, но довольно могущественная для этого мира. Правда, еще не завершена. Для камня пространства мне нужна причуда Курагири. И, внезапно я нашел ниточку к Лиге злодеев. Сжав руку в кулак, активирую камень разума, и мысли проясняются. Мое восприятие обостряется и, прикрыв глаза, я вспоминаю. Моя жизнь проносится перед глазами с удивительной четкостью, конкретно жизнь Мидори Изуку до моего перерождения в его теле. И стоило только подумать о конкретном враче, как сразу же всплывает образ. Вместе с появлением причуд человеческий организм отбросил рудиментарный сустав в мизинцах ног. Но у вашего сына два сустава, что указывает на то, что он не относится к генотипу причуды. Увы, для вашего сына это невозможно, спокойно объяснял доктор в моих воспоминаниях. И, сейчас я лучше понимаю, какая же это была чушь. Рудиментарный сустав, в самом деле, и почему тогда люди не избавились от сотен других, еще менее используемых рудиментов. И чтобы у всех пользователей причуд вдруг сыграла одна и та же мутация, ну, если только этот сустав был бы генетически связан с самим феноменом причуд. Но если разобраться глубже в самом вопросе, становится очевидно, что да, это полная чушь. Доктор не просто навешал нам лапши на уши, он при нас распаковал коробку лапши быстрого приготовления, заварил ее и только потом начал навешивать ее. В любом случае, я вспомнил главное. Доктор Цубаса, шепчу, деактивируя камень, после чего достаю смартфон и ищу этого персонажа в интернете. Все просто. Нет, не просто. Хэймэм, вообще никакой информации. Куча однофамильцев, среди которых можно месяцами искать нужного мне человека. И не факт, что я его вообще найду. Легко понять, что он не очень публичная персона. Тем более, Цубаса, вероятнее всего, псевдоним. И если он с тех пор засветился где-то, то мог уже сменить имя хоть 10 раз. Нет, так я его вообще не найду. Грустно вздохнув, понимаю, что остается смириться с действительностью. Я получу варп-врата и создам камень пространства для своей перчатки, но это произойдет не сейчас. Стоит набраться терпения. Но, блин, как-то раздражает эта незавершенность моей новой игрушки, несмотря на ее огромную мощь. С другой стороны, она уже была почти закончена, и я немного успокоился в своем внезапном энтузиазме. Наверное, пока можно вернуться к обычной жизни, почему бы и нет. О, Изуку, ты сделал новую игрушку для продажи? Раздался голос Инка. Женщина зашла в гостиную и сразу заметила на моей руке перчатку с камнями. А, нет, мам, это не для продажи. Решил что-нибудь и для себя сделать. Да, я кристаллизовал несколько синтетических причуд и поместил их в эту штуку. Мое тело, да, наверное, никто в мире вообще не способен выдержать силу этих кверков, так что для их использования нужен вот такой трюк. А я не совсем поняла. Растерялась она. Я же невольно усмехнулся. Обратная сторона моей общей скрытности. Возможно, это одна из причин, почему я решил более-менее открыться перед ней. Мне просто не хватает стороннего наблюдателя, который может посмотреть на те крутые вещи, которые я делаю, и восторгаться этим. Мне просто хотелось хоть перед кем-то похвастаться, насколько сильным я стал. Ну и в данном случае, похвастаться я хотел перчаткой. Фиолетовый – это камень силы. В нем заключена причуда всемогущего, соединенная с несколькими другими причудами. Если бесконтрольно высвободить его силу, наверное, можно весь Мустафу сравнять с землей. Всемогущий, ага, зеленый камень позволяет управлять временем. И в доказательство я щелкнул пальцами. Инка вздрогнула, ее дыхание сбилось, и она начала ошарашенно осматривать себя. Одежда забавно повисла на ее подростковом теле. Например, можно обратить вспять время для человека, превратить его в ребенка, старика или вовсе заставить исчезнуть, разметав по всей временной линии. Говоря это, я снова щелкнул пальцами, отмотав время назад, но уже не для тела, а для зоны вокруг Инка, обращая вспять эффект перемотки ее возраста, сделав женщину снова взрослой. Время также можно остановить, ускорить, замедлить, сделать что угодно. Ох, это здорово! Инка несколько смущала та абсурдная сила возможностей, которые я ей описывал. А красный камень реальности позволяет разрушать и создавать что пожелаешь. Снова щелчок пальцами, и из моей ладони на пол высыпается гора сверкающих алмазов. И пока глаза Инка расширяются, чуть ли не выскакивая из орбит, алые молнии пронзают драгоценности, расщепляя их в пыль и собирая из нее неказистое чудовище с множеством шипов и когтей. А потом еще один щелчок, и монстр исчезает. В общем, мощная игрушка. Но я ее еще не закончил. Надо будет еще усовершенствовать перчатку, запрограммировать ее на самоуничтожение в случае потери. Она слишком могущественна. И хоть мало кто вообще сможет активировать камни, возможно, это может получиться и все за одного. Я получаю доступ к силам кристаллов через молнии своей причуды, через нее же и активирую камни. Без этого их не использовать. Но причуда Взо имеет некоторые сходства с моей способностью, и, возможно, он сможет это сделать. Хотя и не факт, что его причуда действительно на это способна, я не знаю, как именно она взаимодействует с другими причудами, когда крадет их или передает. А пока, Изуку это удивительно, благоговейно протянула Инка. И я был рад услышать в ее тоне неподдельный восторг. Несмотря на некоторый рефлекторный страх перед подобными способностями, она чувствовала восхищение тем, что я ей показал. Ну и естественная гордость за достижение своего ребенка она тоже испытывала. К слову, я так увлекся созданием этой перчатки, что не обращал внимания на многие вещи, и даже сынка почти не занимался сексом, из-за чего у нас обоих накопилось немало сексуального напряжения. И теперь это ощущалось особенно сильно. «Инка, иди ко мне, Изуку!» Смущенно пискнула женщина, почувствовав характерное предвкушение в моем тоне. Она старалась не показывать этого, но даже не могла сдержать счастливую улыбку, когда чуть ли не подскочила прямо ко мне. Сняв и убрав перчатку в сторону, я прихватил Инка за талию и прижал ее к себе, впиваясь в ее губы поцелуем. «Ками сама, мы снова это делаем», — восторженно мелькнула в ее голове мысль. К слову, несмотря на могущество камней, пользоваться собственными причудами было как-то естественнее и удобней. Тем более, что камни нельзя было использовать долго, они требовали отдыха, в то время как мои причуды могли быть задействованы практически постоянно. Большинство из них, тем более что при правильной комбинации причуд я сам могу сделать почти все то же самое, что и с помощью перчатки, за исключением некоторых деталей. Так что, на самом деле, эта перчатка скорее костыли со временем, создав несколько менее мощных, но функциональных причуд, я мог бы и вовсе обойтись без нее. Но, так или иначе, я ведь создал эту перчатку не ради ее силы, а потому что это прикольно. Ну а пока, нас сынка ждало веселое время, где нам предстояло наверстать упущенное. Думал вообще все выходные не выпускать ее из постели, но появились гости, и нам пришлось изобразить приличный вид. Мицуки Бакугоу снова стало как-то одиноко, муж опять в командировке, а сын ушел тренироваться. Вот соседка и решила заглянуть к подруге, чтобы поболтать с ней. Ну и раз она нас прервала, я решил немного позабавиться с самой Мицуки. Сначала ее можно просто подразнить. Пока две мамочки общались на кухне, я будто бы закончил свою тренировку и отправился в душ, попутно использовав камень души, чтобы расширить свои возможности контроля, из-за чего Мицуки вдруг вспомнила некоторые свои эротические сны с моим участием и начала немного возбуждаться. А после уже я сам спустился на первый этаж, отправившись на кухню, чтобы выпить сока, и проходил через гостиную в одном только полотенце, обернутом вокруг моих бедер. «Значит, ваш домашний бизнес идет успешно?» – любопытствовала соседка. Она искренне поддерживала Инка в этом начинании, без всякой зависти. «Да, мы», – Инка запнулась на полуслове, ошарашенно обернувшись. А Мицуки тоже слегка приоткрыла рот. «В конце концов, после всего, что я сделал со своим телом, можно признать, что выглядел я отлично». Вот женщины и засмотрелись. «Как вау, Изукун всегда был таким горячим», — впечатленно подумала Мицуки. «Изуку, что ты красуешься перед Мицуки?» — мелькнули нотки ревности в мыслях Инка. «О, мам, Мицуки-сан, добрый день», — приветливо махнул я рукой женщинам и резко опустил ее, схватившись за полотенце, которое чуть не сползло. «Еще бы чуть-чуть», — подумала гостья. «В конце концов, они даже взгляда отвести не смогли, продолжая наблюдать за мной, пока я не скрылся на кухне». «МММ, похоже, твой Изуку тоже тренируется?» — немного неловко спросила Мицуки. «А, да наверное, больше, чем я», — также неловко ответила Инка. И снова, я прохожу мимо, поднимаясь наверх, и две женщины провожают меня взглядами, стараясь при этом не слишком сильно глазеть, потому что неловко друг перед другом. А после я и вовсе вернулся, уже одетый, в шортах и футболке. Да вот только футболка взяла и немного прилипла к влажному телу, очерчивая практически каждый мускул. Вдобавок, используя новый порядок с причудой аромата, я выкинул хитрый трюк, заставив свое тело выделять привлекающие и возбуждающие феромоны. В голове Мицуки особенно ярко проявился образ, как она приближается ко мне и ощупывает мое тело рукой. «Я слышал, вы про наш бизнес разговаривали», — использую предлог, чтобы включиться в разговор, и присаживаюсь рядом, со стороны Мицуки, когда Инка была с другой стороны от нашей соседки. «А да, Инка-сан говорила, что ваши фигурки хорошо продаются». «Да, это неудивительно», — киваю ей. «У них отличное качество и интересная тема, найдется немало увлеченных фанатов, готовых купить эти фигурки. Я видела, они и правда хороши, ты сам их делаешь, Изукун?» «Да, вообще, я думаю связаться с некоторыми героями и спросить, не будут ли они против, если я использую их образ». «О, это было бы здорово», — обрадовалась мама. «Я уже встречался с дикими кошками, возможно, они согласятся и не будут злиться, если я использую их как моделей». «Ты встречался с дикими кошками? Это ведь та команда героинь?» «Да», — удивилась Мицуки. «Да, во время школьной поездки случился оползень, и они помогали расчистить завал, чтобы освободить транспорт. Мы вроде бы спокойно так говорили, но при этом Мицуки никак не могла избавиться от эротичных мыслей, как бы она ни пыталась сосредоточиться на разговоре. В ее голове то и дело мелькали образы моего тела, которое ее так впечатлило. И сейчас женщина старалась незаметно так, украдкой, пройтись по мне взглядом голодной кошки. А потом: «Мама, может угостить Мицуки чаем?» — мысленно протянул я, обратившись к Инка. «А, Изуку, это ты говоришь со мной?» «Да, это причуда Мандалы, КХМ». «Мицуки, хочешь чаю?» — спросила она уже вслух. «А было бы неплохо», — улыбнулась женщина. «Тогда, я сейчас всем налью». «О, нет, нужно еще вскипятить воду». Собравшись, Инка поспешила на кухню, и мы с Мицуки остались наедине. «Ну так как у тебя дела в новой школе?» – спросила она. «Замечательно, завел много новых друзей. А как Кацуки?» «Ох!» – страдальчески вздохнула женщина. «С ним все так же тяжело». «О, ясно, кстати, пока мама ушла, я хочу тебя спросить кое-что». «Да, Изукун», – Мицуки начала нервничать. Ее волновало то, что указал на тот момент, что решил спросить ее о чем-то именно во время отлучки Инка, пока она нас не слышит. «Я заметил, что ты все это время меня разглядывала». «Ох, нет», в ее мыслях вспыхнула паника. «Че что? Ха-ха, да чем ты?» Весело рассмеялась женщина, прикидываясь дурочкой. «Ну, твои взгляды были такими горячими, что мне аж жарко стало». Коварно улыбнулся я. «Вот и хочу узнать наверняка, тебе понравилось то, что ты увидела?» «Ты, ну, я ведь не могу правильно это оценить, а ты как молодая женщина можешь дать мне лучшую оценку, насколько хорошо я выгляжу для девушки, ха-ха-ха, ну, не такая я уж и молодая». Щеки Бакугоу слегка покраснели, и вместе с тем, она чувствовала, как учащается ее дыхание, а внутри распаляется жар. Сама тема нашего разговора вдруг стала волнительней, а вместе с тем эффект я усилил эффект феромонов. Собственно, феромоны не могут заставить человека сходить с ума от возбуждения. Наше сексуальное влечение основано на многих факторах, и феромоны не играют в ней решающей роли. Тем не менее, они могут оказать некоторые эффекты и упростить мне жизнь. Ну, как по мне, Мицуки, ты просто чертовски горяча. Твоему мужу очень повезло, ха-ха. Изукун, улыбнулась женщина. Спасибо и, да по-моему, ты очень красив. «Наверное, в твоей школе на тебя уже заглядываются девчонки». «Я как-то не обращал особого внимания», – изобразил я задумчивость. «Заметил только твои раздевающие взгляды». «Камисама, он флиртует со мной», – подумала она. И в этой мысли было как удивление, так и удовольствие. Бакугоу нравилось чувствовать себя привлекательной в глазах молодого парня, который, на самом деле, и ей самой очень даже нравится. «Правда?» Так просто она в этом ни за что не признается. Это же просто немыслимо. Она старше меня больше, чем вдвое, да еще и подруга моей матери. Она в принципе не должна испытывать влечение к сыну своей подруги. Но, тут уже что есть, то есть, ох, Изукун, не говори глупостей. Покачала она головой, прикрыв глаза, чтобы не глазеть. О, ну я понимаю, что тебе неловко попасться на таком. Но я совершенно не злюсь, наоборот, это делает меня счастливее. «Ох, ладно, прости меня», – сдалась Мицуки. «Я же говорю, что не злюсь, ты меня ничем не обидела. Тем более, теперь мы квиты». «Что, я тоже иногда на тебя пялюсь?» «Хе-хе», – немного неуверенно рассмеялась женщина. Наш неловкий разговор мог продолжиться и дальше, но вернулась Инка, пригласив нас на кухню. Она уже разлила чай по чашкам и даже приготовила печенье. Мицуки смогла вздохнуть с облегчением, так как мы вернулись к обычным разговорам о том и сем. Вот только, я сидел довольно близко к ней и не собирался просто так оставлять женщину в покое. Не после того, как она помешала нашему сынка уединению. ГХМ, вздрогнула она, Мицуки, удивилась мама. Все в порядке, улыбнулась та, не подавая виду. Хороший чай, о, спасибо. При этом гостья скосила на меня возмущенный взгляд. Под столом я положил ладонь на ее колено и погладил стройную ногу Мицуки. Она не сразу отреагировала, но, в конце концов, убрав свою руку под стол, схватила уже меня за руку, стараясь отнять ее от своего колена. Правда, к этому моменту моя ладонь уже проскользила по ее бедру выше, и у гостьи перехватило дыхание, а ее хватка ослабела. «Камисама, Изуку, че что ты творишь? Это безумие!» И прямо перед Инка. В панике метались ее мысли, и женщина поджала губы. Она уже не могла даже пытаться убрать мою руку, а просто держалась за мое предплечье, когда мои пальцы коснулись ее нежной кожи практически у самого паха. Но, при этом она отчаянно не хотела привлечь внимание подруги, и потому делала вид, что ничего не происходит. «К слову, мы ведь недавно ездили в Америку. Я слышала». Голос Мицуки дрогнул. Она умоляюще взглянула на меня, но я не внял ее немой мольбе и безжалостно продолжил атаку. Это заставило ее снова вздрогнуть, когда моя ладонь проскользнула прямо в ее трусики под юбкой. Женщину чуть не задохнулась, пытаясь сдержать писк, а я начал ласкать ее удивительно влажную киску. «Ах ты ж сопляк!» – полыхал ее разум возмущением. «Хорошо, что вы пришли, Мицуки-сан», – улыбаюсь женщине. «Мы с мамой тут только вдвоем, а когда вы приходите, в доме становится более оживленно». «Да-да, конечно», – поддержала меня Инка. Всегда можно поговорить, попить чаю или посмотреть сериалы. Наша соседка как-то жалобно вздохнула и, в конце концов, расслабила свои ноги, слегка разведя их в стороны и позволяя мне беспрепятственно играться с ее киской. Но, как же это здорово, Изуку чертов мелкий извращенец. Внутренне она смирилась с тем, что получает огромное удовольствие от происходящего. И, не будь здесь Инка, она бы точно не позволила мне так далеко зайти. Но при моей матери она продолжала изображать, будто все в порядке. А теперь ей уже совсем не хотелось, чтобы я останавливался. В конце концов, я уже провел с ней достаточно времени. В глубине подсознания для нее вполне естественно отдаться мне своим телом. И я также сам успел получше изучить ее повадки, а потому знал, как лучше всего на нее надавить. Простой флирт тут не сработает из-за нашей разницы в возрасте. Для Мицуки это слишком серьезная преграда. Но дерзкие домогательства в то время, когда она даже открыто возмутиться не может, просто напрочь ломают эту установку, что раз она старше, то не должна ничего делать со мной ни в коем случае. Вскоре же, Мицуки поднесла к губам чашку чая дрожащими руками. «МГХММ», сдавленно застонала женщина. «Что? Вкусный чай?» — дрогнувшим голосом пояснила Бакугоу. У нее была такая забавная реакция. Правда, похоже, у Инка появились некоторые подозрения. Она начала настороженно смотреть то на меня, то на свою подругу. Но, все было в порядке. Вдобавок, теперь обе мои руки снова были над столом. Точнее, одной я облокотился на столешницу, а второй держал чашку и пил чай. Бакугоу же, отдышавшись, быстро допила свой напиток. «ГММ, я, наверное, пойду. Мне еще нужно заняться домашними делами, пока мои не вернулись», — поспешно заявила женщина. «АМ, хорошо», — кивнула Инка. «О, я вас провожу, Мицуки-сан», — улыбнулся я. «Это, она же живет в соседнем доме, Изуку», — усмехнулась мама. «И все равно, вдруг по пути на нее внезапно нападет злодей? Как мужчина, я просто обязан поступить как джентльмен и проводить леди до ее дома». «Ох, ну хорошо, что он задумал», — в легкой панике размышляла Мицуки. Ее одновременно пугала и будоражила мысль, что я могу выкинуть еще что-нибудь. И она даже не попыталась заявить, что сопровождение ей не нужно. «Эх, если что, мам, потом я пойду на пробежку и еще потренируюсь», — говорю Инка. Она нахмурилась, но только вздохнула. «Будь осторожен, Изуку». И вот, мы с Мицуки выходим на улицу, и я сопровождаю ее до дома. Достаточно лишь двор перейти, и все, мы ведь действительно соседи. «Что это было, паршивец?» — чуть ли не закричала она на меня, схватив за руку, когда мы оказались у ее дома. Но она сдерживалась, чтобы Инка не услышала. «О, Мицуки, просто подростковый авантюризм. Зови меня Бакугоу», — враждебно заявила женщина. «Прости, на самом деле, твоя фамилия вызывает у меня внутреннее неприятие из-за Кацуки, и я не хочу смешивать это ощущение с моей симпатией к тебе. Ты чертов мелкий извращенец. Я расскажу все твоей матери, ты, а я тогда скажу, что это ты меня соблазняла». «Что?» — еще сильнее возмутилась Мицуки. «Прости, но можно мне зайти? Если хочешь, я объясню, почему это сделал». «Заходи», — пробурчала недовольная соседка. И теперь она была в моей полной власти. Даже если что-то в нашей беседе пойдет не так, я всегда могу задействовать свои причуды. Но пока я лишь усилил влияние аромата. «Мицуки, ты просто, я даже не знаю, если скажу, что ты просто красива, этого слова совершенно недостаточно, чтобы описать, что я чувствую. Что ты несешь, сопляк, я тебе в матери гожусь». В моей памяти предстает образ матери, стонущей передо мной на четвереньках, в то время как я беру ее сзади. «Именно поэтому я действовал так. Я знаю, что из-за возраста вы не стали бы воспринимать меня всерьез. И ваш пылкий характер, я просто должен был сделать что-то безумное, чтобы сломать эту стену и произвести на тебя впечатление». «Ты, черт возьми», — опешила Мицуки. А я продолжил наступление, приблизившись к женщине и приобняв ее за талию. Мне в грудь уперлись ее руки, но как-то не сильно настойчиво она пыталась меня оттолкнуть. «Я знаю, что вы не ладите с мужем, и Кацуки старается проводить как можно больше времени вне дома, поэтому вы так часто ходите к нам. Это тебя не касается, Изуку». «Еще как касается». И, выдав это, я все же отпустил Мицуки, но лишь для того, чтобы резко снять с себя футболку. «Ты что творишь?» — выпалила женщина. «Я знаю, что тебе понравилась наша игра», — говорю ей, снова приближаясь. Мицуки неуверенно отступает, но не слишком быстро, чтобы я действительно не мог дотянуться до нее, а потому я вполне спокойно наклоняюсь и подхватываю ее на руки, заставив одинокую домохозяйку пискнуть от удивления. И я готов сделать для тебя намного больше, Мицуки. Я чувствую, насколько ты горяча, и как ты изнываешь по ласке. Куда ты? Женщина схватилась за меня, пока я нес ее по лестнице на второй этаж, в спальню. Конечно же, отвечаю на ее вопрос. Ты это безумие. Я от тебя без ума, Мицуки. Мы должны остановиться. Я не хочу останавливаться. Я хочу. Тогда я должен тебя переубедить. Ты упрямый сопляк. Чуть ли не зарычала от негодования женщина. Ха-ха-ха. И наконец, я встаю перед ее спальней. Вот только, мои руки несколько заняты. Мицуки, можешь открыть дверь, пожалуйста? Просто поставь меня. Мне нравится носить тебя на руках. Ты. Заскрипела она зубами и стукнула меня кулаком по голове, но не особо сильно, после чего отчаянно покраснела и, нервно сжав руку, протянула ее к дверной ручке, чтобы открыть спальню. Внутренне она действительно очень жаждала узнать, что же я готов для нее сделать. Вот я и ворвался в спальню с Мицуки на руках, чтобы просто подбросить ее на кровать. Раздался визг, а потом я сам оказался на той же кровати, нависнув над оробевшей домохозяйкой. Взяв ее за плечо, я прижал женщину к постели и поймал ее руку, сцепив наши пальцы в замок. «Что ты?» В ее глазах дрогнуло сомнение. Но, я уже наклонился и прильнул к ее губам своими. Какую-то секунду она противилась, но словно растаяла под моим напором, ответив на поцелуй. «Хах, чертов сопляк, ты сам напросился!» Раздраженно зашипела она, оттолкнув и прервав поцелуй, а потом схватила и притянула обратно, чтобы уже самой впиться в мои губы страстным поцелуем. Ее тело чувствительно отзывалось на мою страсть, а подавленное сексуальное желание Мицуки начало вырываться наружу. В конце концов, она отбросила всякие заморочки о морали и верности, решив отдаться моменту. Я уже поспешно стаскивал с нее одежду, не прерывая поцелуй. Также и ее руки схватились за мои штаны. Женщина приподнялась, продолжая бороться с моим языком в своем ротике, и, вместе с этим, совсем спустив с меня штаны, вместе с трусами. Она чувственно вздрогнула, нащупав мой окрепший член, который едва могла обхватить руками. Ками сама он такой здоровый, впечатленно подумала Мицуки, и, все же, прекратила поцелуй, отстранившись, чтобы своими глазами посмотреть на мой стояк. «О, похоже, тебя это впечатлило, не будь таким самодовольным». Подавшись вперед, женщина толкнула меня, опрокинув на кровать, и сама оказалась на мне в позе наездницы. Есть в ней эта искорка, требующая доказать свое превосходство окружающим. И сейчас она была полна намерения доказать мне, что она вовсе не робкая впечатлительная девочка, а опытная страстная женщина. Я же, проведя ладонями по ее стройным ногам, взялся за бедра Мицуки и помог ей немного приподняться. Она все еще прижимала мою грудь рукой, чтобы я не поднялся и оставался в таком положении, когда она сама, наконец-то, прильнула своей киской к моему члену, начав на него опускаться. «Ох, Мицуки, ты просто невероятна! Зэ, заткнись!» – бросила женщина, полностью опустившись. «Должен признать, это совершенно отличалось от того, что было между нами ранее, когда я контролировал разум Мицуки. Держа меня, женщина порывисто качнула тазом, и мои руки со звонким шлепком легли на ее задницу, заставив Мицуки издать чувственный стон. Я держался за ее ягодицы, когда она начала с какой-то животной дикостью прямо-таки трахать мой член своей киской. Да, под контролем она была такой кроткой и послушной, но сейчас эта женщина проявляла просто животную страсть. «Ну как, тебе это нравится?» «Да», дерзко выпалила она. Тем не менее, я не был просто жертвой. Держась за ее задницу, я сам начал двигаться, быстро покачивая тазом, что только усилило трение наших гениталий. Кровать под нами жалобно скрипела, и я просто изнемогал от тугого ощущения, с которым на мне скакала Мицуки. Это было так быстро и страстно, что я просто не мог продержаться долго. Ха! И оргазм пронзил меня от паха, пройдясь по нервам до самого нутра моего мозга, заставляя вздрагивать от удовольствия. Но, я даже не думал останавливаться, даже когда мой член начал яростно извергать сперму во влагалище Мицуки. Я продолжал упорно таранить ее киску, пока сама женщина не вздрогнула от импульса удовольствия. Ох, а вот Мицуки расслабилась. Откинувшись назад, она уперлась руками в одеяло и тяжело вздыхала, переводя дух. Но, здесь уже я перехватил инициативу, приподнявшись и опрокинув женщину на спину. «Че что ты? Теперь я сверху, Мицуки». Она была несколько обескуражена моим настроем и пыталась как-то вывернуться, но в итоге я сжал ее ногу своими бедрами, когда она повернулась на бок, и прижал вторую ногу женщины к себе, обхватив ее руками, когда снова вонзился своим членом в ее киску. «Мгхахахаах!» Чувственно вздохнула она, когда я наклонился вперед, заставляя женщину задирать ногу выше, и жадно впился одной рукой в ее бомбическую грудь. «Боже, Изукун, ты такой дикий!» С нотками азарства протянула Мицуки. «О, ты уже не такая зажатая серьезная взрослая тетя! Ох, я тебе сейчас!» Раздраженно забурчала она, но я сжал ее грудь еще сильнее. «Ах, сейчас ты прямо обжигающе горячая отчаянная домохозяйка, в постели с ровесником твоего сына. Зазатник смелкий ты сам набросился». «А да». Мицуки выгнулась подо мной, снова застонав. Ее тело дрожало от возбуждения. Я же продолжал активно двигать тазом, скользя своим членом в ее горячей киске. Моя партнерша была страстно напряжена, выкладываясь в этом сайте прямо-таки изо всех сил. И оттого это было еще слаще, когда я снова ощутил прилив экстаза и, не заботясь ни о чем, отдался этому потоку, выплеснув его в свою страстную партнершу, а потом еще раз, и еще, уже в другой позе. Может, Мицуки и не девочка-подросток, чтобы заниматься этим сутками напролет, но она была очень горяча и неудовлетворенна. Наверное, в этот раз мы могли бы провести в этом страстном омуте хоть весь день и всю ночь, но, мам, я дома, раздался из прихожей громкий вопль вернувшегося подростка. Ох, Кацуки, запаниковала Мицуки. «О, будет неловко, если он нас застукает», — усмехнулся я. «Ты должен, черт». Женщина сбросила меня с себя и подскочила, начав быстро одеваться. Я же расслабленно лежал на ее постели, не демонстрируя ни капельки беспокойства. «Черт возьми, Мидория», — зашипела на меня наспех одевшаяся женщина. При этом она была очень соблазнительно растрепана, губная помада смазалась, и тушь потекла, придавая ей еще более распутный вид. Она серьезно накрасилась для того, чтобы заглянуть к подруге, или хотела выглядеть лучше для меня. Может, до этого она и не рассчитывала на подобный исход, но уже достаточно продолжительное время поглядывала в мою сторону и, может, даже не совсем осознанно, но хотела произвести впечатление. «Ладно, ладно», — поднял я руки, — «как настоящий джентльмен я, Мидория», — еще более раздраженно и в панике зашипела женщина. «Выйду в окно, после чего запрыгиваю в свои штаны и сбегаю через окно, только снаружи, зацепившись за крышу и задержавшись у окна, решил немного подразнить Мицуки. Да, кстати, я где-то там внизу свою футболку оставил, занеси ее потом». Женщина выпучила глаза, осознав эту деталь, а я, наконец-то, сбежал. Глава 17 гиганта. Благодаря небольшой интрижке с Мицуки, у меня было просто чудесное настроение. С этим же настроем, вернувшись домой, я решил кое-что сделать со своей перчаткой. В смысле, она слишком полезна, чтобы использовать ее только как мемную приколюху. По крайней мере, некоторые ее способности я был бы рад иметь в своем арсенале постоянно и использовать, не размахивая монструозной перчаткой и сверкая камнями бесконечности у всех на виду. Так я планировал изначально, но в итоге решил пойти другим путем. Перчатку я все равно буду держать при себе, в портфеле, когда я просто Мидория Изуку, или же на руке, когда занимаюсь околозлодейскими делами. А более тонкие возможности синтетических причуд я решил реализовать более естественным образом, то есть создать эти самые причуды с помощью копирования правил нового порядка и инкубации различных причуд в телах беспричудных добровольцев. Да, синтетические причуды мощнее обычных, но если не замешивать десятки кверков в бульон, а использовать для слияния одну или две причуды, то может получиться просто мощная или более функциональная сила, которая вполне может быть использована в моей коллекции. Но этим я займусь не прямо сейчас. Пока. «Ты ведь не тренироваться ходил?» — спросила меня обеспокоенная Инка. Мицуки странно вела себя за столом, и потом ты ушел с ней, ты что-то сделал? Между ними была эта странная аура, не могли же они? Ох, это я ревную. И да, Изуку, не читай мои мысли. Мне неловко. С волнением думала женщина. «Ну, ты права», — невинно улыбнулся я. Она странно вела себя за столом во время чаепития, потому что я в это время ласкал ее под столом. «Понятно, стоп, что?» — воскликнула ошарашенная Инка. «А да, меня прямо раздувало от самодовольства, и мне явно не хватает действительно доверенных людей, раз я хвастаюсь подобным перед матерью. Хотя, наши отношения, все же, довольно необычные. Мам, я люблю тебя, но я же подросток, озабоченный подросток с суперсилами, да еще и мысли читаю. Ты как, она же старше тебя, она, мне в матери годится, усмехнулся я, чем заставил Инка отчаянно покраснеть. Она замужем, выпалила мама, найдя хоть какой-то аргумент. Ну, я умею читать мысли, и благодаря этому я знаю, что Мицуки в ссоре с мужем из-за того, что он ей изменяет. На Масару давит властный характер его жены, и он нашел себе кроткую любовницу. Кацуки же по природе говнюк и никак не помогает матери чувствовать себя уютно в собственном доме. Поэтому она так часто бегает к нам. Что? Она никогда не говорила об этом. Я только пожал плечами. Мицуки — горячая женщина, живущая по соседству, одинокая в собственной семье и сексуально неудовлетворенная. Мне нужно было только пробиться через предубеждение. Все же, она значительно старше и даже не стала бы рассматривать меня, как потенциального любовника, если бы я не использовал дерзкие ухаживания. Это домогательство. За это мне и нравится чтение мыслей. Благодаря этому я могу понять, чего девушка хочет на самом деле, даже если она не может об этом сказать. Не могу поверить. Ошарашенно пробормотала Инка. Ну, тебе не нужно так об этом переживать, мам. Ничего страшного не произошло. А мы, то есть, как же я думала. И тебя я не оставлю. Но, я же подросток. Каждый озабоченный подросток мечтает о гареме. Это заявление внезапно сбило Инка с мысли, и она преисполнилась пониманием. И правда, флегматично признала она. Он ведь и правда подросток, только с безумно сильной причудой, подумала она. Но он и, Мицуки, я не верю. Нет, на самом деле она поверила, но повторяла в мыслях, что не верит, выражая этим свой внутренний шок от моего заявления. Не думая о ней плохо, в конце концов, она просто одинокая домохозяйка, а я ненасытный секс-хищник и сердцеед. Она моя жертва, Изуку. Проворчало мое имя Инка. Ее сильно смущало мое немного наигранное самодовольство. И пожалуйста, можешь пока не говорить ей о том, что все поняла, а я еще и подтвердил все. В конце концов, для нее это просто безумная авантюра. Пусть она сначала привыкнет ко мне, а уже потом, может быть, устроим секс втроем. Че что? Что? Ксо? Вспыхнула в ее голове нецензурная мысль. Ну да, он же подросток, боже. И в этом разговоре она даже не заметила, как оранжевый камень на моей перчатке начал пульсировать. Точнее, она в принципе не могла это заметить, так как с помощью этого же камня я и изменил ее восприятие, заставив видеть перчатку неактивной. Собственно, я не контролировал ее разум, но использовал камень души, чтобы приглушить ее негативные эмоции. А потом, будет интересно посмотреть на ее выражение лица в этот момент. А еще, можно подразнить ее немного, вкладываю в голову матери мысль. Это уже необычная телепатия, хоть мысль и сформирована в моем мозгу, но она органично вплетается в разум Инка, будто она сама об этом подумала. А дальше уже ее собственное выражение развило идею. Инка представила, как при следующей встрече с Мицуки, как бы невзначай бросит ей какую-нибудь провокационную фразу, не показывая, что ей все известно, но рассчитывая смутить подругу. И, оценив такую возможность, в итоге, я не удержался. Оставив Инка дома, ночью я отправился в гости к Ичике, который стал моим постоянным добровольцем. А жизнь у парня, к слову, шла в гору. После нашей встречи я, все же, решил оплатить его работу, даже если он об этом не помнит. На работе он получил прибавку к зарплате, а потом и вовсе выиграл в лотерею. Подстроить все это было несложно. Правда, из-за этого успеха, лучших финансов улучшилась и его уверенность в себе. Привело это к тому, что в этот раз, навестив парня в его доме, я застал его с девушкой, с которой он только на днях завел отношения. Впрочем, на мои планы это никак не отразилось. Ее я погрузил в сон, а своего помощника забрал в пригород, чтобы провести парочку опытов. Все почти как при создании камней, новый порядок превращает тело человека в своеобразный инкубатор синтетических причуд, когда я помещаю в него ментальные квирки. Но пришлось целую ночь повторять этот трюк снова и снова, чтобы слепить из хаотичных слияний причуд именно то, что мне было нужно. Хотя, с помощью второго правила можно как-то направить мутацию квирка, но это не точный инструмент. И, если быть точнее, то еще где-то к середине ночи я получил то, ради чего это затеял. Причуду развитой телепатии, которая позволяет скрытно помещать мысли в головы людей, как будто они их собственные, а также причуду эмпатической телепатии, которая позволяет ощущать эмоции других людей и усиливать их или притуплять. Вместе с другими моими ментальными силами, это прямо-таки ультимативный набор истязателя разума, телепата-манипулятора. Но, раз уж я уже занялся созданием синтетических причуд, то решил продолжить, расширив свой естественный арсенал. Увы, так нельзя создать любую причуду, нужны квирки определенных типов, чтобы получилось нечто хотя бы приблизительное к тому, что я хотел. И таким образом я не смогу создать причуду телепортации, пока не заимею копию соответствующей причуды, вроде тех же варп-врат, на которые уже больше года облизываюсь в своих мечтах.